что находилось в недрах здания компании. Мы вышли на 7-й уровень. Нора вела именно туда. Мы пробирались по ней, как мыши, но в пыли я заметила столько звериных следов, что можно было подумать, здесь находится зверинец или проходила целая звериная армия. Потайной был туннель или нет, им активно пользовались, однако самого лиса я не видела. Наконец мы оказались в широком, высоком, безликом помещении, заблокированном входом позади и ведущей к лабиринту проходов и комнат аркой впереди. От этой арки и коридоров за ней веяло какой-то заброшенностью. Стены слегка светились, наверное, прежде помещение освещалось микроорганизмами, почти исчезнувшими за прошедшие годы. Въевшийся запах антисептика тоже ослабел, вытесненный мускусным ароматом звериной шерсти. Складывалось впечатление, что это место когда-то пытались реанимировать, но потом опять все забросили, и теперь оно уже никогда не вернется к жизни. И еще. Из глубины слышался то ли подспудный гул, то ли жужжание, то ли вибрирующее потрескивание. Комната с лекарствами, которую надеялся отыскать Вик, находилась в следующем коридоре, за углом. Оставив Вика у выхода, я, следуя его указаниям, прошла через арку в лазарет и обнаружила, что он был подчистую ограблен. Мы пришли слишком поздно. Все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, медицинские инструменты, оборудование, даже столы и стулья, оттуда вынесли. Все же я решила исследовать комнату до конца. И в захламленном углу отыскала-таки 4 наутилусов. Они выглядели старыми и высохшими. Я схватила их трясущимися руками, сдула пыль. Что же, значит, мы еще побарахтаемся. Не бог весть, какая находка, но я была благодарна и за эту малость. 1 наутилус — 1 месяц. Я приобрела для Вика 4 месяца жизни, а то и 5, если, конечно, он оправится от яда. По пути прихватила еще кое-какой мусор в расчете, что Вик найдет ему применение. Меня не было где-то 20 минут. Когда я вернулась, Вик продолжал лежать у дыры. Опустившись на колени, я дала ему пилюлю, которую он проглотил с глубоким благодарным вздохом. «Оно до сих пор на месте, до сих пор!» — хрипло прошептал он. «А лестницу-то завалили неспроста», — заметила я. Дверной проем выглядел с этой стороны так, словно его специально замуровали. Кто-то проделал большую работу. Да ну! Либо лекарство несколько привело его в чувство, либо он воспрял духом, обнаружив, наконец, неповрежденную часть своего бывшего дома. «Здесь ничего больше нет, Вик? Нет ничего, о чем мне следовало бы знать?» «Нет. Возьми, что сможешь унести, и уходим». И тут я кое-что увидела в тусклом свете. Поверх отпечатков звериных лапок и моих собственных ботинок шли следы чужой обуви, но в коридоре было пусто. «Вик, кто сюда приходил, пока меня не было?» «Никто». «Никто-никто?» «Я никого не видел». «И не слышал?» Вик покачал головой. «Раньше у меня было ощущение, что мы с ним угодили в вакуумный пузырь. Не слышалось ни звука. Безмолвие, тишина широкого пространства убаюкали меня. Однако теперь это чувство исчезло. При мне был только нож. Нам требовались еда, вода, все, что можно здесь обнаружить. Я не могла тащить Вика за собой в дыру, если бы он там упал. Мне его было не вынести. Он все еще страдал от яда». Оказалось, что место мне прекрасно знакомо. Я поняла это, когда рискнула пройти дальше, потому что я уже ходила этими завалами в балконных утесах. Из ностальгии или какого-то неосознанного желания Вик спланировал нашу расчистку утесов таким образом, чтобы коридоры точь-в-точь повторяли этот этаж компании. Наверное, никогда не постигну всех его тайн. Нож я оставила Вику, отвела его в лазарет и усадила в угол так, чтобы виден был дверной проем. Оставила ему и рюкзак, а наутилусов посоветовала положить в карман рубахи. Заверила, что скоро вернусь и двинусь на разведку. Решила взглянуть, как выглядит местная версия плавательного бассейна. Так же отвратительно. Но в основном я шла по следам чьих-то ботинок в пыли, там, где могла их рассмотреть. Я не знала, правильно ли поступаю, но решение было принято. По пути обнаружилась теплая компашка, которую я и ожидала найти, покидая лазарет. В каждой комнате, мимо которой я проходила и заглядывала, были свидетельства их присутствия, а их осторожные следы присоединялись к моим. 2, 3, 6. Они не отставали от меня ни на шаг, тревожно глядя снизу вверх. Маленький лис, тот, что следовал за Борном, или его близнец. Пасть приоткрыта, глаза сверкают. И его собратья. Кто-то из них выглядел лисами, кто-то нет. тени в стране теней. Я радовалась, что могу идти вперед, что они мне разрешают. Двигалась по коридорам так же легко, как и лисы, словно сама принадлежала этому месту или когда-то уже бывала здесь. Но разве я бывала здесь прежде? Она была в зеркальном зале, как я впоследствии назову это помещение. В другой жизни там бы находился плавательный бассейн Вика, полный плодовитой, созданной им живностью. Здесь же вместо бассейна была только искусственная пещера, вроде амфитеатра, с тусклым металлическим полом, каменными стенами и закругленным потолком, угадывающимся в сумрачных высях. В дальнем углу серебристый отсвет стены. У этой стены валялся трак от какого-то транспортного средства, притащенный и сваленный в кучу. Рядом — груда перевернутых пластмассовых ящиков, просыпавших свое содержимое. Складывалось смутное ощущение, что, как и весь этаж, зеркальный зал был построен из некоего набора качественных, но стандартных кубиков. Интересно, сколько других таких залов имелось в прочих отделениях компании. Слева стояла маракунья, задумчиво созерцая пейзаж. Мне одновременно захотелось драться и удрать. Пришлось подавить оба желания. «Привет, Рахиль», — сказала она, не оборачиваясь. Я так никогда и не узнала, хотела ли она, чтобы я ее увидела, или у ее камуфляжного биотеха были проблемы. То, что покрывало ее с головы до ног, напоминало теперь скорее оживший плащ. Он медлил, никак не желая исчезать. Биотех был сделан по принципу бабочек, хамелеонов и птичьих перьев. Он зажужжал, завздыхал и защелкал где-то на спине маракуньи, беспокойно затрепетал. А еще он выглядел рваным, ветхим и неисправным. Стуча ботинками по металлическому полу, я подошла поближе, но не вплотную. «Тебе больше нечего мне сказать?» — спросила маракунья со знакомой ноткой превосходства. «Ты разве ничего не хочешь спросить? Например, узнать, что это такое?» Она показала на серебристую стену. На эту стену мне смотреть не хотелось. Я очень боялась потерять маракунью из виду. Сделала еще несколько шагов, по-прежнему держась на безопасном расстоянии. Я чувствовала вокруг силовые линии ловушек, ждущие и меня, и ее. Чувствовала других существ у себя за спиной. Постепенно мои глаза привыкли к своеобразному свету и к темноте маракуньи. Она стояла очень прямо, но выглядела не очень. Волосы всклокочены, лицо грязное. Я задумалась, не стоит ли она так неподвижно, потому что ранена и не желает мне этого показывать. «Видела тебя недавно на пустоши», — сказала я. «Ты дралась с последующими. Это они прорвали твой плащ?» «Они вбили себе в мохнатые головы, что это я похитила крылья морда». «А разве нет?» «Может, медведь просто не хочет больше летать?» Маракунья устала, пожала плечами, но голос ее звучал довольным. «Может, он утомился?» «Напасть на морда было дурацкой затеей. Мне это почти сошло с рук». Она криво усмехнулась в темноте. Ее взгляд стал хищным. «Я все еще могу выйти сухой из воды». «Ага, похоже, у тебя все идет по плану. Особенно твоя война с последующими. Хотя тебе и пришлось проделать весь этот путь ножками». «Рахиль, ты говоришь так, будто не хочешь, чтобы морд издох». «Как давно ты за нами следишь?» Ответ меня не волновал. Мне хотелось только знать, что она собиралась сделать. А еще мне требовалось время, чтобы обдумать собственные шаги. Она обернулась. За 3 года ее лицо состарилось на все 10. Последствия травм, жизненный износ, ранений. Она словно лишилась точки опоры. И я заметила, как дрожит ее рука, сжатая в кулак, как будто маракунья боролась с сильной болью. Все ясно. Она была в бегах. Последующие морда выкурили откуда-то и ее, одновременно с нападением на балконные утесы. И, судя по всему, дела у нее шли неважно. «Довольно давно», — ответила маракунья. «Скажем, где-то от резервуара. Или с тех, как я натравила медведей на балконные утесы. Это все неважно. А вот это...» — она указала на стену. «Это очень важно. Сказочно ценно. Это то, о чем никогда не говорили в городе, потому что об этом почти не говорили и в компании». Я увидела, что в одной руке она сжимает нечто вроде пульта дистанционного управления. Маракунья нажала кнопку. «Мне почти не попадались воспоминания об этом месте», — продолжила она. «Но была одна подсказка. Ее оказалось достаточно, чтобы захотеть найти это место». Стена превратилась в реку серебряной капели, затем застыла, образовав картину настолько реальную, что мне с трудом удавалось убедить себя, что я смотрю на экран. Это напоминало голограммы в ресторане из моего детства. Только сцена на экране не менялась. «Нужно отдать должное твоему Вику», — сказала Маракуния. «Он хранил его от меня так ревностно. Не думала, что ему достанет смелости. Или что он узнает об этом раньше меня. Интересно, он и от тебя это хранил? Знаешь ли ты, Рахиль, сколько всего он от тебя скрывает?» Маленькие лисы и их приятели крутились вокруг нас, то исчезая из виду, то появляясь, как бы выпадая из пространства и времени, а потом возвращаясь обратно. Маракуния не замечала, что ее окружает целое собрание. Я и сама почти упустила это обстоятельство, долгое время не понимая того, что вижу. «Вот откуда все взялось», — сказала она, вновь указав на экран. «Вот для чего это все. Они посылали нам материалы, брали из города, а мы отправляли назад продукцию. Но не по железной дороге и не подземными туннелями, а через это». Красивое место, не тронутое ни войной, ни разрушительной деятельностью компании. Изображение, оставаясь неподвижным, мерцало, но никак не желало вновь становиться четким. Но мне и так было понятно, что там все целое, неповрежденное, богатое, такое, каким наш город, вероятно, никогда не был и каким ему уже никогда не стать. Вместе с тем оно было нереальным и никак не могло спасти никого. Так что я не позволила изображению взять надо мной верх, не впустила его в мою реальность. «Продукцию туда не отправляли уже много лет», — продолжила Маракунья. «К тому времени, когда я поняла, что это место действительно может существовать, сведения о нем превратились в миф, в нелепые слухи. С таким же успехом оно может и сейчас быть не более чем мифом. Хотя они какое-то время посылали нам вещи, разве нет? Вроде этого». Она махнула рукой в сторону ящиков и их содержимого. Я не думала, что Маракунья обыскивала другие комнаты. Она не видела даже той малости, которую увидела я. То, что Лис и его товарищи нашли, переправили в город и переделали под себя. Но даже если бы она видела все туннели, прорытые на этом этаже, от основания стен до потолка, все равно не обратила бы на них внимания. Эти пути были слишком малы для людей, чего не скажешь о других созданиях. «Прежде я мечтала, чтобы слухи оказались правдой», — сказала Маракунья. «Мечтала, что сон однажды станет явью, и я смогу пройти туда, на другую сторону. Но той стороны больше нет. Какая жалость! Уж там бы я развернулась, но хорошенько изучить тут все не помешает». Нет, она прошла прямиком сюда. Экран был для нее сокровищем. Она хотела получить еще один шанс на воскресение. Она жаждала этого шанса. А, следовательно, понадобятся новые биотехи. И вот мы стояли в пещере, почти пустой, но содержащей достаточно сокровищ, чтобы такая, как Маракунья, начала все заново, с небольшой помощью. «Кто знает, Рахиль, что происходит в городе. Неизвестно, что мы там найдем по возвращении. Знаю я тебя, Рахиль, знаю всю твою жизнь. Мы могли бы делать общее дело. Ты бы мне помогала, я бы защищала тебя, обеспечивала всем необходимым. Ты заслужила все это за то, что привела меня сюда». Не попросила бы она меня бросить Вика, была ли она доведена до отчаяния, я не могу вам сказать. Она стояла передо мной в своем потрепанном плаще и предлагала присоединиться к себе, к той, что уродовала детей, ставила на них эксперименты, врала миру, что все это ради благой цели, потому что мир хотел уверенности, что идет по самому легкому пути. Самое поганое, что для меня это стало бы не таким уж плохим выбором, если смотреть глазами мусорщика или головореза. Именно так она завоевала свою власть, предлагала другим безопасность, еду, территорию. Это превращало ее в вожака, и неважно, что вы думали о том, кого она вела и как, неважно, что Маракунья сама была в бегах, она ведь все еще была жива. «А еще, Рахиль, я могу поведать тебе о твоем прошлом, причем куда больше, чем известно тебе самой. Ну, все эти белые пятна, ты понимаешь, о чем я? Я знаю, что в них спрятано». «Что бы вы сделали, мои слушатели, давно следящие за мной так же, как следила Маракунья, невидимо, внимательно и не беспокоясь о последствиях? Невозможно описать мою ненависть к компании, когда я увидела то, что находилось в зеркальном зале. Ненависть эта росла и зрела во время всего нашего пути, когда я наблюдала за слабеющим Виком и думала, так-то компания платит ему за его преданность. Это чувство поселилось внутри меня, подобно страху. Оно накатывало волна за волной. Они сделали так, чтобы мы полностью зависели от них. Экспериментировали над нами. Отняли у нас способность к самоуправлению. Прислали нам чудовищного судью и надсмотрщика, который со временем стал совершенно безумным и неуправляемым. Обезличили Вика. В некотором роде и Маракунью породили тоже они, потому что все, что она делала, имело цель противостоять компании. И в самом конце, когда мы перестали быть им нужными, оставшиеся сотрудники компании отгородились от нас, предоставив нам самим выживать и договариваться с Мордом о все более опасном и нереальном прекращении бессмысленной войны. Все, что я когда-либо знала о природе их сердца, воплотилось в этом гаснущем, несправедливом зеркале. Чем оно было? Будущим, эксплуатирующим прошлое, или прошлым, эксплуатирующим будущее? Что показывало зеркало? Картинку из далекой по-прежнему цветущей части нашего мира или альтернативную реальность Земли? Не могу сказать. Это была дверь куда-то еще. Компания явилась в наш мир из какого-то иного места, которое ее породило и одновременно испортило. Тем не менее, компания навсегда останется частью нашей самой сокровенной истории, хотим мы того или нет. Сколько бы времени ни прошло после смерти или поражения Морда, и сколько бы времени ни прошло после того, как я сама превращусь в пепел и прах, или же буду погребена Маракуньей в одной из безвестных могил. Мы оказались предоставлены сами себе. Мы и прежде были предоставлены сами себе. Нам не к кому было обратиться за помощью. Вы не представляете, как сильно в глубине души мне хотелось, чтобы где-то в недрах компании сохранился человек, хоть кто-то, кто мог бы ответить на наши вопросы, объяснить нам все, чтобы мы перестали чувствовать себя одинокими, кто услышал бы наши мольбы и нажал бы на нужную кнопку или там потянул бы за рычаг, чтобы все исправить, провести перезагрузку и начать жизнь с чистого листа. Но не было такого человека. Потом я осознала, что Маракунья по-прежнему стоит рядом, в окружении животных, пробравшихся сквозь трещины, прорывших норы и вернувшихся сюда в то место, которое разрушило их хрупкие жизни. Крысы прогрызали стены, создавая новые проходы. Они были будущим нашего мира, но Маракунья этого не понимала, наивно считая, что будущее — это она. Стена, не спадающая каскадом серебра, портал, работавший в одну сторону, показывала застывшую сцену. Могучая река с доками и пирсами, сверкающее голубое небо, в котором замерли в полете птицы. Везде первые признаки весны и возрождающейся природы. Яркие современные здания там, на земле, которая, по всей видимости, никогда не знала войны. Эта сцена у любого из жителей нашего разрушенного города вызвала бы тоску. А может быть, они бы ее узнали? Это была явная ловушка. Маракунья продолжала что-то говорить. Она по-прежнему стояла рядом в этой пещере и рассказывала, почему я должна к ней присоединиться. Объясняла, что все это означает и как нам спасти город от самого себя. Но я не слушала больше ее болтовни. Вместо этого я ударила Маракунью камнем, и она умерла. А животные не сделали ничего, чтобы мне помешать. Может быть, если бы я не убила ее, они бы убили ее сами, потому что пока она была жива, у города не было будущего. Может быть, я и выбилась из сил, но в тот момент, когда приняла это решение, голова у меня работала. Странно, до чего же неосторожной она стала, до какой степени не принимала меня в расчет, полагая, что она знает меня как облупленную. Но Маракунья ошиблась. На самом деле, она меня совершенно не знала, и не важно, что она сама об этом думала. Кроме всего прочего, ей был неизвестен один маленький секрет. Я уже прочитала письмо Вика. Так что можно сказать, у нее не было ни единого шанса. Во всем этом было много такого, чего не знал даже Вик. Он и сам скрыл от меня одну вещь, не упомянув о ней в своем письме. Он прибыл сюда в поисках лекарства. Маракунья появилась здесь ради биотехов, в надежде стать правительницей города, а я была для Вика той, которая, словно настойчивый призрак, преследовала его все последние годы. Все мы были слишком мелки в своих помыслах, слишком ничтожны, чтобы увидеть по-настоящему и понимать то, что увидели. В перевернутых ящиках, когда-то принадлежавших компании, лежали самые разные предметы, словно некто пополнил перед уходом запасы, чтобы не давать остающимся повода беспокоиться. Материалы для создания биотехов, упаковки с едой, законсервированные эмбрионы, чтобы засеять город новыми алкогольянами. А в последнем грузе из компании лежали борны. Множество борнов, сотни и сотни их, высыпались из ящиков, стоявших перед серебряным зеркалом. Согласно этикеткам на ящиках, в них были детские игрушки, но этикетки эти не соответствовали содержимому. Спящие зародыши борнов, запертые теми, кто в последний момент сообразил перекрыть этот уровень, пока туда не пробрались животные. Убив маракунью, я под безразличными взглядами лис пробежалась пальцами по сложному устройству, некогда управлявшему серебряной стеной. У города не было будущего, если бы маракунья осталась жива. Но будущего не было бы и в том случае, если зародыши из секретного груза, явно предназначавшегося на пробу для постепенного внедрения, сотнями попали в город. Может быть, компания планировала таким образом его уничтожить, стереть с лица земли, забрать обратно те образцы, которые уже стали его частью? Если да, то она просчиталась. Весь груз, высыпавшийся из этих контейнеров, был поврежден, убит еще до рождения. Только небольшая часть образцов смогла бы выбраться наружу, и то лишь в случае, если бы окружающие меня теперь животные позволили им это. Если бы лис захотел, чтобы это случилось, сколько попыток на самом деле сделали звери? Или Борн оказался первым, кого они разбудили? Может быть, они каким-то образом изменили его, прежде чем выпустить на свободу? Судя по тому, что я увидела в других комнатах, лис и его сородичи поменяли здесь очень многое. Те, у кого были руки, помогали тем, у кого их не было. На город незаметно наползала тихая революция. Что же касается утаенного Виком, то все это было в его письме, не говоря уже о многих подсказках, которые я нашла по дороге сюда. Морт показал мне, что я такое. В одной из комнат я обнаружила то, что он, как ему казалось, хорошо спрятал, то, с чем так долго жил, целую гору старых схем и моделей биотехов, ящики, полные пожухших запчастей. У каждого из биотехов в этих ящиках были лица Вика, смятые, разбитые, покрывшиеся трещинами, выброшенные за ненадобностью лица. Вик не человек и никогда им не был, но для меня он был и остается личностью.